моя Россия, родина моя, земля, моя сила. Ты для меня, как мать для сына, самая родная, самая красивая. Где бы ни носила меня, я твой навеки. Города, дороги, бесконечные реки. Это небо, умеющее все прощать. Это земля, хранящая тысячи тайн. Родина — это то, что внутри у каждого. С молоком матери и бабушкиными сказками на ночь. Постарше смотаться на танцы и напиться с пациками, отцовские нотации. Клясться в любви, париться, подбирая слова. Первый поцелуй, глупые признания. Законы мира, борьба за место под солнцем. Задыхаясь от злости, собирать осколки. Я здесь родился, живу и буду жить дальше. Родина моя, когда ты станешь нашей, дай Бог мне и всем нам силы. Вдохновение мое, моя Россия. Россия, ты моя Россия, родина моя, земля, моя сила. Ты для меня, как мать для сына, самая родная, самая красивая. Россия, ты моя Россия, родина моя, земля, моя сила. Ты для меня, как мать для сына, самая родная, самая красивая. Говорят, что у нас тут не осталось ничего святого. Герои убивают боль за застольями. Не чокаясь, пьют горькую до дна. Что будет с нами, Россия, родина моя? Мой папа, проклиная власть, ждет пенсию. 3000 рублей, сумасшедшие деньги. Смотрит 9 мая парад по телеку. Во всем винит Америку, верит в Ленина. С ностальгией слушает старые записи. Называя Высоцкого Володей, ну так по-братски. Ворчит, что я ничего не понимаю в жизни. Уезжать, подожди, сын, давай обнимемся. Моя родина, мой дом. Мама со словами: здравствуй, мой родной. Ком горло у меня, у нее слезы радости. Расспросы, делюсь, она со мной как с маленьким. Обещаю ей приехать через месяц. Присядем на дорожку, ты не снимай крестик. Перекрестит, обнимет, ну все, пора. Доедешь, позвони, я буду ждать звонка. Моя родина, моя Россия, что ты видела, кроме боли и кровопролитий? Безумство правителей и малодушие вождей. Прощаешь нас, как мать детей. Мы меняем гимны, герба, знамена. Кто-то за кордон прет за лучшей долей. Но возвращаемся опять сюда. Великая Россия, родина моя. Россия, ты моя Россия, родина моя, земля, моя сила. Ты для меня, как мать для сына, самая родная, самая красивая. Россия, ты моя Россия, родина моя, земля, моя сила. Ты для меня, как мать для сына, самая родная, самая красивая. Россия, ты моя Россия, родина моя, земля, моя сила. Ты для меня, как мать для сына, самая родная, самая красивая. Россия, ты моя Россия, родина моя, земля, моя сила. Ты для меня, как мать для сына, самая родная, самая красивая. Thank you.